«Так-так», — протянул Буров, — «а вы, сударь, непроста сопля, как говаривал мой дед, с пузырьком. Значит, у вас в рукаве есть еще кое-что, кроме этих протоколов. Какой-то козырь?» «Может быть». «Сделаем так», — предложил он и подался вперед, навис над столом, усы затопорщились, глаза азартно заблестели. «Я обещаю, что не спущу курок, ну разве что ситуация выйдет из-под моего контроля, а вы подыграете мне и тем самым поможете Калмыкову, согласны?» «Что для этого нужно?» «Я куплю у вас эти документы за 30 тысяч долларов. Деньги будут перечислены вам немедленно, но с одним условием. Сразу от меня вы поедете к Мамаеву и продадите эти бумаги ему. Слупите с него побольше, 1050, он заплатит. Дайте ему немного порадоваться, а потом выложите из рукава то, что у вас есть». «Смысл?» «Какой самый верный способ деморализовать контрагента? Сначала дать ему надежду, а потом отнять. А когда вы лишите его последней надежды выкрутиться из этого дела, дайте совет. Пусть попробует договориться со мной». «Вы затеяли опасную игру», — предупредил я. «Опасную для кого?» «Для всех. В том числе для себя». «Ее начал не я. И не я устанавливал правила. Мне навязали эту игру. Я всего лишь играю по тем правилам, которые мне навязали. В бизнесе, сударь, есть главное правило — никогда никому ничего не прощать. И не только в бизнесе, в жизни тоже никогда никому ничего», — повторил он. «Если, конечно, вы не хотите, чтобы о вас вытирали ноги». «Не продолжайте. Я уже понял, что насчет непротивления злу насилием у вас все в порядке». «А у вас?» — парировал Буров. «Что вы сказали тем, кто похитил вашу жену и дочь? Иди и больше не греши». «Вы уверены, что в рукаве у меня есть козырь? А если нет?» Буров снисходительно усмехнулся. «Вы удивились, для чего я веду аудио и видеозапись всех переговоров? А между тем, из всего, о чем мы с вами сейчас говорили, вы не уловили главного, самого главного. Хотя я сказал это совершенно ясно, открытым текстом. Признайтесь, сударь, не уловили?» «Что вы считаете главным?» «Я сказал, что никогда не приступаю к решению проблемы, если не обладаю всей информацией. Абсолютно всей!» «У нас уже очередь», — с похоронным видом сообщил возникший в дверях референт. «Иду. Возьмите у господина Пастухова банковские реквизиты, 30 тысяч долларов. Перевести немедленно, проследите. Нет, 40. А с Мамаева, Сергей Сергеевич, слупите 60 тысяч. Да, 60, и ни цента меньше. Иначе я перестану вас уважать». Буров пожал мне руку, заговорщически подмигнул и устремился в кабинет, как узкая, черная, хищная пиратская шхуна. Веселый Роджер незримо трепетал над ним на свежем морском ветру. «Ну и ну! Если десятками тысяч долларов перебрасываются как мелкой монетой, что же за ставки в этой игре? Или, как говорят современные пираты, какова же цена вопроса?» Отъезжая от Народного банка, я оглянулся. В черных стеклах, разрезавших мрамор облицовки, плыли низкие белые облака. Тихая золотая осень понемногу смещалась от Москвы к югу. Часть третья. Я предпринял попытку дозвониться до Мамаева, но она закончилась ничем. Секретарша сначала сказала, что у него важный посетитель, потом совещание. По сучьей интонации в ее голосе и нескрываемому злорадству я понял, что стал персоной нон-грата. Пришлось действовать по-другому. Я заехал на главпочтамт и сделал ксерокс обложки папки с протоколами трибунала, приговорившего Калмыкова к смертной казни. На ксерокопии поставил адрес нашего полуподвала на Неглинке и написал: «Если вас это интересует, жду в 12:00 в офисе агентства МХ+. Пастухов».